сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Начнем, друзья, на сцене снова я. И как всегда, ух, меня сегодня прет. Эй, и разбивает лед фантазии полет. Прошу, маэстро, в наш безумный вертолет. Ваше соло, будь добрый. И вот я снова выкатился на сцену с треском и хрустом, как, собственно, и всегда. И снова рад приветствовать всех на территории Фрэнки Шоу. Рад, что вы снова со мной, снова ждете от меня чего-нибудь необычненького. И я, конечно же, рад стараться, ведь меня, как известно, хлебом не корми. Дай повыдрючиваться, поколобродить, повыпендриваться. Напоминаю, что каждую мою программу мы разыгрываем по два диска от Фрэнки. Правила те же. Первый получает тот, кто быстрее всех дозвонится и правильно назовет мое имя. Второй может позвонить и в конце шоу, и даже неправильно назвать имя моей роли, но доставить удовольствие моему самодурному уму своей необычностью, и диск его. Итак, дорогие мои, самое скандальное событие года — Фрэнки Шоу на волнах Silver Rain снова поднимает свой занавес. Маэстро, дергайте за веревочку, и пусть дверца откроется наконец. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, сегодня с самого начала хочу принести всем вам свои извинения за то, что планирую не больше, не меньше вынуть мозг из ваших голов, развернуть и вложить его обратно боком, то есть повергнуть в состояние полного столбняка, и кому-то, я уверен, уже интересно, как это у меня получится, верно? Тех же, кого мои выходки настораживали ранее, просьба с самого начала не испытывать свое терпение и перевести приемники на другую волну, потому что сегодня я собираюсь опрокинуть на ваши бедные головы абсолютный беспредел. И если до сих пор мысль типа «у этого парня совсем съехала крыша» не возникала в вашей голове, то посмотрите, что я буду выделывать сегодня, и она обязательно возникнет. Итак, дорогие мои, скажу прямо, сегодня я рискую на 200, а то и на 300%, рискую головой, печенкой, бумажником и всеми другими так бесстыдно выступающими из моего тела органами, рискую своими старыми поклонниками, потому что сегодняшний мой кураж — это 100-процентное балансирование на грани дозволенного и недозволенного, но куда же деть это зудящее творческое чувство, выталкивающее моего сегодняшнего персонажа на экраны вашего воображения, а следовательно и на сцену мира? И так бесстыдно, нагло и цинично утверждающего свое право на место в нем, на свою территорию, на свою реальность. И как бы мир ни делал вид, что ничего подобного не существует, я сегодняшний, тем не менее, здесь, во всем своем ослепительно шокирующем блеске и бравурной эпатажности. Итак, дамы и господа, внимание! И не говорите потом, что вы этого не слышали. Сегодняшнее мое шоу рассчитано на людей старше 14 лет. И за этой фразой идут три восклицательных знака. Поэтому будьте осторожны, если почувствуете, что палка, которую я по обыкновению своему довольно часто перегибаю, уже трещит. Тогда, пожалуйста, не поленитесь перевести свои приемники на другую волну, более безобидную и менее восклицательную. Одним словом, мы сегодня хулиганим! Хулиганим по полной программе и добропорядочным господам и матронам. Вход на территорию моего сегодняшнего шоу не рекомендуется, мягко скажем. В общем, всегда есть смысл помнить, чрезмерное потребление Фрэнки-шоу опасно для вашего психического здоровья. Шоу-тайм! Дом. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Кто тесно каждому знаком из сумасшедшего дома. Кто не ученый, не поэт, а повторил весь белый свет. Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Как его зовут? Его зовут? Здравствуйте, здравствуйте. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Мне кажется, это Моцарт. Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. 8 вечера. Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажи, скажи, скажи. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Здравствуй, Фрэнки. Да. Я плакала дважды. О. Когда ты жил в роли Моцарта и в роли Владимира Семеновича Высоцкого. О, спасибо. Спасибо тебе, Фрэнки. Это Оксана. Спасибо, Оксана. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Меня зовут Гузалия. Ты знаешь, да, какой бы ты роли сегодня не был, после своего каждого выступления мне очень хочется узнать о том человеке, о котором ты рассказывал, еще больше. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки. Это Лаура. Лаура, привет. Я очень счастлива, что сегодня воскресенье. Слушаю тебя, как всегда, и как всегда угадала с первых нот кто-то сегодня. Если ты не обедал, заезжай. Я картошечки пожарю, ребята. Я тебя отцы. Пока. Спасибо, Лаура. Итак, дорогие мои, шоу самого большого беспардонца снова в эфире. Сильвер Рейн и все, кто способен выдерживать такого рода развлечения, дерзкое, все с ног на голову, опрокидывающее, вышибающее стул из-под задних мест даже видавших виды персонажей этого мира, добро пожаловать на очередное развлечение «По ту сторону глаз». И здесь хочу напомнить, что Сильвер Рейн не несет ответственности за то, что происходит на этой территории, хотя о чем мы говорим, ведь промокшему дождь уже не страшен. Маэстро, давайте создадим для начала легкую, эротично безответственную, карнавально-шальную атмосферу. Будьте добры. И, как говорится, будем углубляться по мере возбуждения. Итак, дамы и господа, вот он, современный мегаполис, весь расцвеченный яркой, эротично-стильной рекламой. Прекрасные женские тела и лица на обложках фактически всех глянцевых журналов, плакатов в метро, на витринах магазинов. А что еще так привлекает взор нормально ориентированного мужчины, как некрасивое обнаженное женское тело? Верно! Итак, дорогие мои, сегодня мы опять гуляем по запретной территории. Как я уже говорил, детям до 14 желательно пойти погулять. И вот оно, 26 ноября 1951 года, за окном интерьер Будапешта. Мой отец занимает очень высокий бюрократический пост в МИДе. Мать работает гинекологом. И вот она, я. Белобрысая, мальчишевско-хулиганского склада девчонка, которая в школьные годы мечтает пойти по стопам матери, то есть в медицину. Однако, как только мне исполняется 13, что-то странное начинает происходить. Я начинаю замечать, что возбуждаю в особах противоположного пола особым образом ориентированный интерес. Мягко скажем. Сначала слегка пугаюсь, потом вхожу во вкус. И вот мне уже 14, и со мной заключает контракт венгерское модельное агентство MTI. И в 15 я уже среди лучших моделей Венгрии. Потом, следуя зову своего темперамента, я быстро понимаю, что этот насквозь мужской мир с выгодой для себя можно держать только за одно единственное место. И я думаю, что не нужно перечитывать Фрейда заново, чтобы понять, за какое. И вот некая неведомая сила уже толкает меня в сферу эротической фотосъемки. И это, важно сказать, тоже особый дар — уметь заниматься любовью с фотообъективом. И вот он, этот увесистый такой длинный объектив прямо перед моим лицом и телом, который так внимательно и, я бы даже сказала, вожделенно тебя изучает и, более того, преследует. И потом щелк, щелк, щелк, и эти щелчки, как удары хлыста, проникающие до самого сердца. И вот, дорогие мои, один из моих друзей-фотографов, оценив мой не по годам зрелый дар, уже приглашает меня на свою родину. И в 70-х годах я эмигрирую из своей страны в довольно знаменитый город, где сначала начинаю вести собственное ток-шоу на радио Луны и постепенно перебираюсь в кино, в основном на экранный образ «Мисс Порочная Невинность». Параметры объектива увеличиваются, теперь я уже работаю не с фото, а кинокамерами. И вот ящик Пандоры уже не в силах сдержать внутреннее напряжение. Крышка откидывается, и циклон по имени Я. Это, кстати, мое собственное высказывание уже не остановить. И вихрь порочной невинности уже обволакивает умы добропорядочных налогоплательщиков и наводит в них беспорядки. Что, маэстро? А, сделаем паузу. Да-да, главное не выдохнуться раньше времени, но через минуту опять продолжим. Наше скольжение по грани дозволенного-недозволенного. А пока шоу-да! Like a rootin' tootin' Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Фрэнки, ты сегодня утесов, Евгений. Спасибо, Женя. Дальше. Чичалина. Чичалина. Чичалина. Спасибо. Привет, дальше. Это же, конечно, Чичалина. Чичалина. Известная порнозвезда. Известная порнозвезда. Итак, дамы и господа, как вы уже поняли, сегодняшнее мое шоу проходит под грифом «Детям до 14», поэтому снова и снова предупреждаю, ведь в современном мире ответственность за информацию несет не тот, кто ее поставляет, а тот, кто ее потребляет. Помните об этом. И никого не заставляйте сидеть, например, прямо сейчас, уткнувшись в телевизор своего воображения, когда так просто перевести приемник в более щадящий режим. Маэстро, о чем мы сегодня, собственно? А, да, о любви, разумеется. Как я мог забыть? Но о любви в ее особом торгово-рыночном понимании. Итак, дорогие мои, я, конечно же, не собираюсь приводить статистику продаж этой продукции по России и по всему миру и шокировать мирных жителей тем фактом, что это самое продаваемое видео на сегодняшний день, как и порно-сайты. Это самые посещаемые сайты в сети. Думаю, вы и без меня это знаете. И вот она. Я. Та, что первая набралась храбрости открыто заявить, что это дело, как ни верти, тоже профессия. И как любая другая, будучи вызванной к жизни реальным запросом, имеет право на профсоюзы и прочие защитные механизмы труда. И вот в прессе с экранов телевизоров меня уже называют похабной, грязной, развратной, что, кстати, только добавляет мне популярности. Мои фильмы появляются и в Америке, где меня замечает некий художник Джефф Кунс, известный тем, что в конце 70-х выставил в ведущих музеях мира чайники, пылесосы и прочую бытовую технику, просто купленную в магазинах. И вот, дамы и господа, его самая известная акция — публичная оргия, сотворенная из нашего романа, знаменитый проект «Made in Heaven», сделана на небесах, главный светский скандал 91-го года, в котором ему удалось убедить весь мир, что именно это и есть настоящая любовь. И вот мое тело, как вы видите, уже оформляется в изысканнейший кич. Цветистый, блестяще фееричный и уже украшает лучшие музеи Америки и Европы, и поглазеть на это уже выстраиваются миллионные очереди. И есть на что, ведь ничто так не возбуждает в нас жажду жизни, как красота откровенных линий женского сладострастия, тем более стильно и изящно и с несомненным талантом поданную. И вот весь Нью-Йорк уже усыпан моими гигантскими размером с пол небоскреба изображениями в самых откровенных позах. Мое лицо становится настолько популярным, что его путают с лицами звезд первой величины. Но вот у моего мужа, а мы к тому времени уже поженились, на почве ревности вдруг начинает ехать крыша. С художниками это бывает, как вы знаете. Увидев очередную порцию моего творчества, он вдруг ни с того ни с сего ставит мне ультиматум: порно или семья. Я, конечно же, выбираю право на самоопределение, и в 93-м он уходит с нашим ребенком в миланский зоопарк и неожиданно оказывается в Соединенных Штатах. Судебный процесс за опекунство над сыном длится 4 года. Мальчик достается отцу. На громко-фееричных заседаниях суда я в своей экзальтированной манере обвиняю бывшего супруга в извращенности и импотенции. Он меня в разврате. Публика и закон соглашаются с художником, ведь работы Кунца уходят на аукционах за миллионы долларов. И он может позволить себе куда более дорогого адвоката. Я же пишу мемуары о том, что такое цинизм и ханжество в мире людей, и что на самом деле правит бал в решении таких вопросов, как и мораль. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Нашим автоответчикам вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнк сегодня утром, мне, и свой контактный телефон. Помоги дышащей ламе любви. Привет, Фрэнк. Меня зовут Надя. Я думаю, что сегодня ты в роли Маты Хари. Мата Хари. Великолепно, Надя. Дальше. А ты сегодня в роли Мурлин Монро? Мурлин Монро. Это Алекс. Прекрасно. Дальше. Вы в роли Илоны Сталлер. Илона Сталлер Чичулина. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои. Я сегодня одно из самых знаменитых в мире не только лиц, но и тел, изученных многими мужчинами до малейших, интимнейших нюансов. И кто бы и как бы ни относился ко мне сегодняшней, особенно женщины, как водится, очень агрессивно реагируют на меня. Я и, собственно, такие, как я, тем не менее, невольно расширяем человеческие представления о свободе слова, выбора и терпимости. Или у вас, как всегда, свои версии? Маэстро, как там у нас с воображением? Замечательно, просто виртуозно. Итак, дорогие мои, как говорится, добро пожаловать в подиумный зал. Как идет? Вы только посмотрите, платиновая блондинка с алебастровой кожей, парой туго изогнутых бровей и двумя фантастическими округлостями, каплевидно венчающими нижнюю часть позвоночника. Красивым, нахально-бархатистым голосом и псевдонимом, означающим в переводе с итальянского «маленького шебутного медвежонка», которого так и хочется крепко обнять и, зацеловав до полусмерти, распотрошить не по-детски, легендарная порно-дива, которая, достигнув определенный момент определенной силы голоса, начинает утверждать, что безумно любит природу и не может больше терпеть надругательств над ней. Мои радиошоу резко зеленеют. Я вслед за Бриджит Бардо начинаю протестовать против ядерных испытаний. Требую прекратить опыты над животными и убийство он их ради норково-бобровых манто. В итальянских спецслужбах появляется термин «прекратить циклон плюшевого медвежонка». И вот после того, как я показываю в одном из телешоу обнаженную грудь, предлагая снять шкурку и с меня тоже, меня уходят с национального телевидения. Конечно же, такой полет фантазии не мог уместиться в квадратных мозгах телевизионных редакторов. И вот, действительно разозлившись и объединившись с партиями зеленых радикалов, я решаюсь не больше, не меньше, как двинуть свои войска на итальянский парламент. Все вокруг решают, что упорно дивы окончательно съехала крыша, но собрав 20 тысяч подписей в 87-м году, я действительно выигрываю выборы, и мои фильмы начинают побивать все рекорды по продажам. Ну, Вы же понимаете, одно дело смотреть на работу обычной тёлочки и совсем другое на работу члена парламента, верно? И вот моей визитной карточкой уже становится старый хиповский девиз «Make love, not war». Занимайтесь любовью, а не войной. И в законодательном собрании Италии я уже борюсь за ядерное разоружение, за отмену цензуры и 528 статьи Конституции Италии о морали и приличии, за секс в тюрьмах, за уроки, сексуальное воспитание в школах, за правдивую информацию о СПИДе. При этом все больше и больше снимаюсь в хардкоровых порнофильмах. И именно видео этого периода входит в классику мирового эроса, например, «Возрождение Римской империи». Ну, многие из вас знают. Итак, дамы и господа, вот у меня уже масса фанатов и сторонников по всему миру. Центры моей поддержки появляются в Канаде, Мексике, Парагвае, Аргентине, Уругвае, Испании, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Бельгии, Германии, Венгрии, Греции, Израиле и Японии. В разгар кризисных эпизодов в отношениях между Бушем и Саддамом Хусейном я выступаю с простыми и очень изящными политическими заявлениями, предлагая Саддаму свой профессиональный высокохудожественный секс в обмен на мир во всем мире, то есть ночь со мной, в обмен на вывод войск из Кувейта и прекращение производства оружия массового поражения. Я прихожу в иракское посольство в Риме и добиваюсь аудиенции у посла. Он на протяжении часа вежливо выслушивает мои доводы, кивает головой и обещает обязательно передать Хусейну, что я готова с ним переспать, но иракский лидер никак не отреагирует на это предложение. Я же настроена решительно, со словами «Я делаю это во имя мира», предлагаю решить таким же способом и палестино-израильский конфликт, но Ясир Арафат тоже отмалчивается, конечно же. Многие из вас сейчас не могут сдержать улыбку, а кое-кто и аплодисментов, и вы совершенно правы. Эти мои выходки действительно достойны оваций, и более того, громких оваций. Ведь во всех этих глупостях присутствует то, что я назвала бы истиной пола. И в них, несомненно, кроется некая сила, способная выполнять как раз те задачи, которые только женщинам-то и по плечу. Понимаете, о чем я? Ха! Ваши скандальные версии, дамы и господа! Дамы и господа, в номинации «Самый правдивый персонаж года» Оскар вручается сумасшедшему Фрэнки. Это я. Неужели вы не слышали? Не могу поверить. Это я. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Какое счастье. Я благодарю свою маму, благодарю серебряный дождь. Я благодарю себя за то, что я такой. Вы любите меня. Я самый счастливый в мире человек. Алло, меня зовут Катя Чичолина. Да, Катя. Чичолина. Спасибо, Катя. Дальше. Алло, привет, Фрэнки. Привет. Данная роль — Сильвия Кристель. Сильвия Кристель. Великолепно. Дальше. Добрый день, Фрэнки. Это Александр. Сегодня ты в роли Чичолины. Опять Чичолина. Итак, дорогие мои, сегодня мы ворвались в тему, по отношению к которой, я уверен, у каждого есть свое собственное мнение, и удержать баланс, скользя по ней, конечно же, невозможно. Маэстро, а будьте-ка добры, еще больше красных фонарей на сцену. Гулять так гулять. Сегодня мы умешаем ими весь мир, устроим грандиозную феерию красных фонарей, а? Какова задумка? О, потрясающе. Я думал, что этих огней будет много, но я не думал, что их будет так много. Согласны? Просто невероятно. Итак, дамы и господа, общество, судя по всему, уже давно свыклось с тем фактом, что политика довольно циничная структура. И сегодня уже далеко не сенсация, когда за голоса избирателей тягаются все, кому не лень, включая порномагнатов и порнозвезд. И было бы здорово, если бы только они, по большому счету, самые безобидные из всех рыбешек, плавающих в цинично-сюрреалистическом океане предвыборных кампаний. И вот он! Этот грандиозный марш, дамы и господа, марш огромной армии подражателей, вышедших, как говорится, из моей шнели, возможно, еще не так известных, но не менее дерзких и амбициозных. Вот, например, знакомьтесь, Мэри Керри, 23-летняя стрип-танцовщица, которая к этому возрасту уже снялась в 32 порнофильмах, независимый кандидат на выборах губернатора Калифорнии 2003 года, в которых участвует, кстати, порномагнат Ларри Флинт и Арнольд Шварценеггер. Ее программа — это легализация браков между геями, ввод налогов на силиконовую грудь, установка видеокамер в кабинетах губернаторов и свободный сайт для просмотра этих материалов. Потом я хочу познакомить вас с Долли Бустер, чешка по происхождению, настроенная представить свою родину в Европарламенте 2004 года. Джоди Мур представляет сегодня будущее австралийской политики, голубоглазая блондинка, объехавшая со своим стрип-шоу весь Тихоокеанский регион. В 2001 году она выдвинула свою кандидатуру в федеральный сенат. Кристен Крюгер, блистательная немецкая порно-дива, участница выборов в Бундестаг 2002 года. Она утверждает в германских законах морально-этические ценности 21 века, такие как мир, радость и свободная любовь. В попытке силиконом проложить дорогу в британский парламент 2004 года замечена также и бывшая порнозвезда Тина Харви. Вот она здесь. Она предлагает отправить ведущих звезд порнобизнеса послами доброй воли по всему миру. Потом выборы в парламент Чили 2003 года. Порнозвезда Рэйчел в случае ее избрания обещает обнажать свой милый задик каждый раз, когда депутаты начнут бить друг другу лица. Она, кстати, призывает к введению смертной казни для педофилов, что, несомненно, демонстрирует ее с положительной стороны. Украинка Елена Солод, претендовавшая на депутатское кресло в украинской раде на выборах 2002 года. И, наконец, Россия, дамы и господа. Здесь тоже есть свой Ларри Флинт, как вы знаете. Сергей Прянишников летом 2003 года заявил о желании стать губернатором Санкт-Петербурга. Он, как многие знают, владелец и гендиректор единственной в России легальной студии порнофильмов. И в случае победы собирается легализовать легкие наркотики и гомосексуальные браки. В общем, превратить Питер в Нью-Амстердам. Идея, как вы знаете, не нова. Построить город по образцу Амстердама мечтал еще Петр Первый. Нам всего-то надо открыть квартал красных фонарей и легализовать проституцию. Таким образом, в город потекут туристы, и мы решим все наши проблемы. В частности, жилищно-коммунальные, утверждает мистер Прянишников. Итак, дорогие мои, то, что было невозможно полвека назад, сегодня абсолютная реальность. Социум гораздо более терпим к своим запросам и гораздо более циничен, верно? И здоровье это или болезнь, пусть решит для себя каждый из вас персонально, если только это не касается детей, за посягательство на которых, как предлагает одна из моих учениц, порно-дива Бессибул, она бы гильотинировала конечности, начиная при этом с самого главного. Итак, делаем паузу, дамы и господа, и прежде чем войти в следующую главу, советую всем, если не перевести приемники на другую волну, то, по крайней мере, надеть темные очки. Сегодня я играю для вас предельно циничную историю. И тем более интересно, как мне удастся взлететь теперь со всем этим, верно? Если вы дождетесь конца моей сегодняшней истории, дамы и господа, то вы, несомненно, поразитесь тому, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Шоу тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет. Фрэнк, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Зоричи Владимир, это, конечно, Чичулина. Чичулина, спасибо, Володя, дальше. Алло, да. Это Чичулина. Чичулина, дальше. А, привет, Фрэнки. Привет. Может быть, это... Борис Моисеев. Оу. Неожиданно. Итак, дамы и господа, вот она я. Грант, известная порнозвезда, неуемная активистка за мир во всем мире и яростная защитница животных и окружающей среды. Маэстро, вы перестали краснеть, это хороший знак. Я думаю, что публика, дослушавшая мое сегодняшнее шоу до этой точки и выдержавшая весь этот сюр на грани фола, уже готова к тому, что будет дальше. О! О! О! Да, маэстро! Вы абсолютно правы, пришло время принять душ. И чуть погорячее, пожалуйста. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, сегодня я апеннинская звезда порноиндустрии. Бывший депутат итальянского парламента, политическим кредо которой была, есть и останется теперь навсегда фраза «Такой маленький поросеночек, как я, не может в парламенте никому помешать». Маэстро, потрите мне спинку, пожалуйста. А, вам нужно дирижировать оркестром, да-да, я забыла, я сама. Итак, дорогие мои, время бежит, как вы видите, и вот в 92-м, проиграв повторные выборы, я уже покидаю большую, то есть жесткую политику. И с начала 93-го больше не снимаюсь в кино. Однако не перестаю делать эротическое шоу «Бриллиант», где пою, танцую, довольно метко шучу в адрес политиков, по-прежнему смело высказываюсь против любого насилия, сексуального, ядерного, танкового, газетного, занимаюсь йогой, много путешествую. Недавно в небо Италии была запущена, кстати, еще одна газетная ракета с заголовками, что экс-королева порно собирается выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Моя программная идея — запрет всех запретов и только два ограничения — запреты на педофилию и зоофилию. И вот на рубеже 50-летия, имея стандарты 90-60-89, достойно аплодисментов, согласитесь, я смело смотрю в будущее. Не боюсь завтрашнего дня, знаю, что состарюсь и умру только тогда, когда мне нечего будет сказать людям. Свой жизненный успех объясняю внешней красотой и внутренней харизмой, верю в реинкарнацию и внутреннюю чистоту. Уверена, что в следующей жизни буду розовой бабочкой или коровой, которая будет давать детям всего мира действительно хорошее и полезное молоко. Да, я сегодня порно-актриса, дамы и господа. Женщина, которая за свою жизнь наделала огромную кучу глупостей, и которая, тем не менее, глядя в лицо любого из смертных без стеснения и робости, готова заявить, что, взойдя на эшафот так называемой постели мира, научилась самые важные вещи — мгновенно сканировать то, что происходит на самом деле, и отличать настоящее порно от того, что только внешне им кажется. Если вы дождетесь моего следующего выхода, дорогие мои, то вы, несомненно, поразитесь бездонности того цинизма, которым с ног до головы, как бриллиантами, увешано наше уже нанизанное на ось зла время. И разве может быть иначе? Ведь на дворе... Шоу-то! Дамы и господа! Ladies and gentlemen! Вы слышите голос... Фрэнки, сумасшедшего Фрэнки. Шоу-то! Татьяна. Да. Бриджит Бардо. Бриджит Бардо. Великолепно. Таня, дальше. Самоуважаемый Фрэнки. А. Это Чичолина. Чичолина. Элона Сталлер, как мы уже слышали. Итак, дамы и господа. Моя сегодняшняя тема крайне противоречива, согласитесь. Ее можно смаковать с самых разных сторон, и кое-кто скажет, что именно таким и должен быть мир, эгоистичным, но честным. Что должен присутствовать так называемый здоровый цинизм, иллюстрирующий тем самым его продажно-покупательную способность и сущность. Если мир так устроен на всех остальных уровнях, то почему он не должен быть устроен также и на сексуально-любовном? Вы не согласны? Маэстро, вы готовы к финальному скандалиссимо? Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот они, бесконечные ряды представительниц самой древней профессии на Земле, без которой, судя по всему, не обойтись, и у которой так много общего с профессией актера, кстати. Ведь и там, и здесь можно быть как творцом, так и фигляром, можно транслировать дешевый разврат и подлинное призвание, воодушевляющее, как ни странно, людей к творчеству и вдохновению, и тому, как многим из вас, я надеюсь, известно, масса примеров. Ведь актеров, как и шлюх, тоже до определенного времени хоронили за церковной оградой. И иногда я смотрю на этих освещаемых светом машинных фар женщин и спрашиваю себя, а для них их клиенты не то же самое, что для актера его зрители, которые в массе своей полны таких же идиотских, пошлых, а иногда просто больных и даже преступных фантазий, какие, собственно, и формируют тот тип зрелища, какой обрушивается на мир современных телеэкранов.

Showtime. Пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры, которая как-то незаметно сама выскочила опять очередной раз за пределы этой самой игры, продемонстрировав тем самым виртуозный трюк превращения игры в неигру. И тем не менее, внимание, звонков было 107, из них 69 правильных, но были, естественно, и самые первые, и самые приятно оригинальные, так скажем. Первый поступил в мой банк звонков в 13 часов, будьте внимательны, в 13 часов 45 минут, еще до выхода программы, и, вероятно, опирался звонящий на анонсы. Второй в 14 часов 26 минут. Итак, слушаем автоответчик. Здравствуйте, Фрэнки. Да. Ты сегодня Чичелина. Это Иван. Да. Апатиты. А телефон свой я не буду называть, потому что все равно ты мне не позвонишь. А зря. Дальше. Я помню чудное мгновение, когда с любимой частоты услышал шоу «Воскресенье», и к нам явился Фрэнки ты. Нас под набат сердцебиение все поражает вновь и вновь, и мастерство, и вдохновение, игра судьбы, трагизм, любовь. Евгений. Спасибо, Евгений. Итак, дамы и господа, Элнора Сталлер, Чичолина. И маэстро, аплодисменты, если они у вас заготовлены. Итак, дорогие Иван и Евгений, за призом добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо» в ближайшую пятницу с 17 до 20. И что касается отзывов и сценариев, то адрес frankysobakasilver.ru. А теперь самый главный подарок для вас, дорогие Иван и Евгений, и для вас, дамы и господа, пожалуйста, закройте глаза, и вот вам подборка хитов из знаменитой итальянской эротики. Надеюсь, кто-нибудь вспомнит, что это такое. Маэстро, будьте добры. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю Фрэнки. Тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, еще одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово»